Павел на пути с Мальты в Рим. Спасшие же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит, написал евангелист Лука. Теперь этот остров называется Мальта. Небольшой, находится между Африкой и Сицилией, имеет хорошие гавани и с древности был своего рода базой в торговых сношениях Африки с Европой. Населен он был финикианами и карфагенянами, людьми семитского происхождения, но с 218 года до Рождества Христова попал под власть Рима, и к местному населению добавилось немало греков и римлян. На острове выращивали хлеба и маслины, а в мастерских изготовлялись полотна, обивки и обрабатывались кораллы. Островом управлял начальник общества. Хотя в дни апостолов все жители считались римскими гражданами, знали греческий и латинский языки, все же их, как людей семитского происхождения, считали иноплеменниками, по-гречески «барбарой», откуда мы имеем слово «варвары». Но в этих варварах написано, что они оказали нам немалое человеколюбие, разложили огонь и приняли всех нас. Так как огонь надо поддерживать, а святой Павел считал себя обыкновенным человеком, то он пошел, набрал охапку хвороста и начал класть на огонь. Оказавшаяся в хворосте ехидна, то есть ядовитая змея, почувствовала жар, повисла у него на руке. Увидевши змею, туземцы говорили между собою, что этот за человек, то есть апостол Павел, вероятно, убийца, потому что его, спасшегося от моря, Дике, богиня правосудия, не оставляет в живых, а послала на него ядовитую змею. Смотрели и ожидали, что у Павла начнется воспаление или он внезапно упадет мертвым. Но, видя, что с ним ничего худого не произошло, переменили мысли и начали говорить, что он Бог, потому что на него не действует змеиный яд. Так бывают переменчивые человеческие мнения. Из одной крайности легко впадает в другую. Публий, начальник острова, вероятно, присланный из Рима, заинтересовался потерпевшими кораблекрушение, пригласил в свое поместье и 3 дня их угощал. Он хотел оказать благодеяние несчастным и неожиданно сам оказался облагодетельствованным. Когда апостол Павел узнал, что отец Публия страдает от неподающейся лечению болезни, а врачи в то время были и знали некоторые полезные лекарства, апостол пришел к больному, помолился о нем, возложил на него руки и исцелил его. Когда об этом узнали жители острова, то началось движение. Имевшие болезни приходили и были исцеляемы. Деяния апостолов 28:1-9. Вероятно, там были и обращения ко Христу. Блаженный Иероним в своих заметках «Выдающиеся люди» отметил Публия как первого христианского епископа на острове Мальте, умершего мучеником. Обращение ли многих ко Христу или простая благодарность за исцеление, но Лука отметил, что туземцы оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным. При этом острове зимовал другой Александрийский корабль, на носу которого красовалось вырезанное из дерева или нарисованное изображение Диоскуров, то есть Зевсовых мальчиков, Кастора и Полукса, близнецов, какие почитались как покровители мореплавателей. Павел и его спутники не были фанатичны и не отказались плыть на корабле под языческим знаменем, а вместе с другими приплыли с Мальты в Сиракузы, портовый город на восточном берегу острова Сицилии. Город Сиракузы был основан греками около 735 года до Рождества Христова. Но в 212 году до Рождества Христова, после 2-летней осады с суши и с моря, им овладели римляне. Причем был убит родившийся и живший в Сиракузах знаменитый механик и математик древности Архимед. В Сиракузской пристани Павел и его спутники пробыли 3 дня и направились в Регию, теперь Реджо ди Калабрия, торговый город на южном конце Италии, у входа в Мессинский пролив, отделяющий Италию от острова Сицилии. Недалеко от Регии находился страшный утес Сцилла напротив водоворота Харибда, которых боялись древние мореплаватели. Простоявший один день, Павел и его спутники отплыли из Регии и на второй день благополучно прибыли в Путеол, портовый город в Неаполитанском заливе, около 200 километров от Рима. Теперь это население Пуцуолы, около 10 километров на запад от Неаполя. Древний Путеол был основан около 520 году до Рождества Христова греческими колонистами с острова Самоса и назывался Дикеархия. В 215 году до Рождества Христова был укреплен римлянами в их борьбе с Ганнибалом и получил название Путеол либо от находившихся вблизи источников, либо от выходящих тут из земли серных запахов. С 212 года сделался главным портовым городом для римской армии. В 194 году стал называться римской колонией. Сюда из Египта доставляли хлеб, а из других стран разные материалы и товары. В городе были разные мастерские. В дни апостолов Христовых в Путеоле проживало много евреев, и местные верующие упросили апостола Павла и его спутников остаться у них на целую неделю. Деяния апостолов 28:13-14. Павел и его спутники, Лука и Аристарх, имели что сказать и рассказать о великих и дивных делах Господних. Сотник Юлий, воины и другие арестованные находились в числе слушателей. Сотник Юлий, видимо, относился с особенным уважением к апостолу Павлу, если ради него соглашался делать такие остановки на пути в Рим. Весть о прибытии апостола Павла и его временной остановке в Путеоле дошла до Рима, и тамошние братья вышли ему навстречу. Одни до Апиевой площади, а другие до трех гостиниц. Апиева площадь – это название не площади, а города, находившегося в 60 километров от Рима на дороге, построенной Апием Клавдием в 312 году до Рождества Христова, ведущей из Рима в Капую. Три гостиницы – название поселка на этой же Апиевой дороге, но ближе к Риме, к Риму около 48 километрах. Так далеко вышли некоторые верующие из Рима встречать апостола Павла. Увидевший такое к нему отношение со стороны верующих в Риме, апостол Павел возблагодарил Бога и ободрился. Деяния апостолов 28:15. Он не забыт, и его служение не напрасно. От Апиевой площади и трех гостиниц Павел шел и под конвоем римского сотника и его воинов, и в сопровождении друзей из Кесарии, и в окружении многих верующих, вышедших из Рима встретить его. Описание путешествия от Мальты до Рима евангелист Лука так закончил. «Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его». Деяния апостолов 28:16. Года 4 или 5 перед этим апостол Павел написал римлянам: «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда принося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею». К римлянам 1:9-12. А при конце этого послания читаем: «Умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня Богу, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Римлянам 15:30-32. И вот желание апостола исполнилось. Он оказался в Риме, только не таким способом, как он себе мог представлять. Прибыл не как странствующий проповедник, а как почетный арестант, ожидающий кесарева суда. Так как в препроводительном донесении ничего худого не было сказано о Павле, а римский сотник Юлий, относившийся все время человеколюбиво к Павлу, слышавший от него хорошие поучения и видевший, как Бог охранял этого человека, дал о нем наилучшее свидетельство. На этом основании для Павла сделали исключение, не поместили в общую тюрьму, а позволили ему нанять себе комнату и жить в ней с приставленным к нему воином, который, с одной стороны, как бы сберег его, чтобы он не убежал, чего Павел и не думал делать, и, с другой стороны, охранял его, чтобы никто не причинил ему зла. Написанное другим в утешение полностью оправдалось в жизни апостола Павла, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8 глава, 28 стих. Аминь.